Седьмая глава. Кенна. Дорогой Скотти, когда говорят, что мир тесен, это не шутка. Он крошечный, малюсенький и перенаселенный. Рассказываю тебе все это только потому, что знаю, ты этого не сможешь прочитать, но я увидала сегодня грузовик Леджера и думала, что разрыдаюсь. Вообще-то я и так уже плакала, потому что он назвал свое имя, и я поняла, кто он, и целовалась с ним, и чувствовала себя виноватой, и выбежала на улицу, и у меня чуть не случилась паническая атака. Но да, этот чертов грузовик. Не могу поверить, что он все еще ездит на нем. Я помню, как ты подъехал на нем, когда мы шли на наше первое свидание. Я еще смеялась, потому что он такой ярко-оранжевый, и не могла поверить, что кто-то может выбрать такой цвет для своей машины. Я написала тебе больше 300 писем, и только сегодня, перебирая их, поняла, что ни в одном нет подробностей нашей встречи. Я писала про наше первое свидание, но никогда не вспоминала о том, как мы увиделись в первый раз. Я работала кассиром во все за доллар. Это была первая работа после моего приезда сюда из Денвера. Я никого не знала, но это не важно. Я жила в новом штате, в новом городе, и никто не относился ко мне с предубеждением. Никто не знал моей матери. Когда подошла твоя очередь, я сразу тебя даже не заметила. Я редко смотрела на покупателей, особенно на своих ровесников. Парни моего возраста до сих пор только разочаровывали меня. Я думала, может, мне просто нравятся мужчины постарше, а может, вообще женщины, потому что ни с одним парнем своего возраста не чувствовала себя хорошо. После многочисленных свистков в свой адрес и сексуальных притязаний я совершенно утратила веру в мужское население своего возраста. В этом маленьком магазине, где все стоило доллар, люди обычно приносили на кассу полную корзинку всего. А ты отстоял очередь ради тарелки. Я еще подумала, что за человек покупает всего одну тарелку. Понятно же, что люди приглашают в гости друзей или хотя бы надеются на это. А тот, кто покупает одну тарелку, что, думает всегда есть один? Я пробила тарелку, завернула ее, положила в пакет и протянула тебе. Но взглянула тебе в лицо я только спустя несколько минут, когда ты снова подошел к моей кассе. Ты покупал вторую тарелку. Я как-то успокоилась за тебя. Я пробила вторую тарелку, ты дал мне доллары, какую-то мелочь, и я вручила тебе пакет, и тут ты мне улыбнулся. И в этот момент ты меня и завоевал. Хотя, возможно, сам этого и не понял. От твоей улыбки меня все охватило теплом. Это было и опасно, и утешительно. И я не знала, что мне делать со всеми этими чувствами, и поэтому просто отвернулась. Спустя 2 минуты ты снова стоял у моей кассы с третьей тарелкой. Я пробила чек. Ты заплатил. Я завернула тарелку, вручила тебе пакет и на сей раз сказала: «Приходите еще». Ты усмехнулся и ответил: «Ну, раз вы настаиваете». Ты обошел кассу и направился к стойке с тарелками. Других покупателей не было, и я смотрела на эту стойку, пока ты не появился с четвертой тарелкой и не принес ее на кассу. Я пробила тарелку и сказала: «Знаете, вам не обязательно покупать их по одной». «Знаю», — ответил ты. «Но мне была нужна только одна». «Тогда почему же вы покупаете уже четвертую? «Потому что хочу набраться храбрости и пригласить вас куда-нибудь». Я очень на это надеялась. Я протянула тебе пакет, ожидая, что твои пальцы коснутся моих. И они коснулись. Это получилось так, как я себе и представляла, словно наши руки были намагничены. Мне пришлось приложить усилия, чтобы убрать руку. Я пыталась казаться безразличной к твоим ухаживаниям, потому что всегда так вела себя с мужчинами, и сказала: «Политика нашего магазина запрещает работникам встречаться с покупателями». В моем голосе не звучало никакой искренней убежденности, но, думаю, тебе понравилась эта игра, потому что ты сказал: «Ладно, дайте мне минутку, чтобы это исправить». Ты подошел к другой кассирше, всего в нескольких метрах от меня, и я услыхала, как ты говоришь: «Будьте любезны, я хочу вернуть эти тарелки». Кассирша разговаривала по телефону во время твоих 4 подходов к моей кассе, и я не уверена, что она знала, что ты придуриваешься. Она взглянула на меня и скорчила гримаску. Я пожала плечами, как будто не знала, в чем дело, и почему у этого парня 4 чека на 4 тарелки, а потом и вовсе отвернулась, чтобы обслужить нового покупателя. Через несколько минут ты подошел к моей кассе и положил передо мной квитанцию. «Я больше не покупатель. И что теперь?» Я взяла квитанцию, притворяясь, что внимательно ее изучаю. Потом вернула ее тебе и сказала: «Я заканчиваю в 7». Ты сложил квитанцию и, не глядя на меня, сказал: «Увидимся через 3 часа». Мне надо было сказать, что в 6, потому что я ушла с работы пораньше. и провела лишний час в соседнем магазине, выбирая новый наряд. Но ты не появился даже в 8:20. Так что я сдалась и уже шла к своей машине, когда ты влетел на парковку и тормознул прямо рядом со мной. Опустил окно и закричал: «Прости, что опоздал!» Я и сама постоянно опаздывала, так что не мне было судить тебя за непунктуальность, но я уж точно осудила этот твой грузовик. Я подумала, ты или ненормальный, или слишком уж в себе уверен. Это был старый Ford F-250 с большой двойной кабиной самого мерзкого оранжевого цвета, какой я только видела. «Мне нравится твоя машина». Я не была уверена, вру я или говорю правду. Этот грузовик выглядел настолько уродливым, что я его просто возненавидела. Но именно поэтому мне даже понравилось, что ты приехал за мной на нем. «Это не моя. Это машина моего лучшего друга. А моя в ремонте». Я почувствовала облегчение от того, что это не твоя машина, но и некоторое разочарование, потому что цвет был такой забавный. Ты жестом пригласил меня сесть в кабину. Ты казался гордым, и от тебя пахло леденцами. «Так ты потому и опоздал? У тебя сломалась машина?» Ты покачал головой и ответил: «Нет, я должен был расстаться со своей подружкой». Я уставилась на тебя. «У тебя есть подружка?» «Больше нет». Ты смущенно взглянул на меня. «Но когда ты приглашал, меня еще была?» «Да, но когда я покупал третью тарелку, то уже понял, что мне придется с ней расстаться. И давно было пора», — сказал ты. «Мы оба уже какое-то время были к этому готовы. Просто неохота было начинать». Ты включил поворотник, заехал на заправку и встал у колонки. «Моя мама расстроится. Она ей нравилась». «А я обычно мамам не нравлюсь», — призналась я, ну или скорее предупредила. Ты улыбнулся. «Это я вижу. Мамам обычно нравится видеть рядом с сыном скромных девушек. А ты слишком секси, чтобы мама не переживала». «Я не из тех, кто обижается, когда парень называет меня секси. А в тот день я долго старалась, чтобы так выглядеть. Я потратила кучу денег на лифчик и купленную полчаса назад майку с глубоким вырезом, такую, чтобы мои сиськи выглядели не хуже накладных. Так что я оценила комплимент, хоть, может, и слегка вульгарный». Пока ты заправлял бензином машину своего друга, я думала о скромного вида девушки, чье сердце ты только что разбил просто потому, что я согласилась пойти с тобой на свидание, и в эту минуту ощущала себя какой-то змеей. Но даже чувствуя себя змеей, я не собиралась никуда уползать. Мне так нравилась твоя энергия, что я собиралась обвиться вокруг тебя и никуда не отпускать. Когда Леджер сегодня вечером проговорил мне в губы свое имя, я едва не переспросила его: «Леджер, друг Скотти?» Но этот вопрос прозвучал бы бессмысленно, потому что я и так сразу поняла, что это был твой Леджер. Ну сколько тут может быть Леджеров? Я никогда больше ни одного не встречала. Меня переполняли вопросы, но Леджер целовал меня, и это раздирало меня изнутри, потому что мне хотелось ответить на его поцелуй. Но еще больше хотелось расспросить его о тебе. Я хотела спросить, а каким Скотти был в детстве? Что тебе нравилось в нем? А вы говорили с ним обо мне? А ты общаешься с его родителями? Ты видел мою дочку. Ты можешь помочь мне собрать все осколки моей прежней жизни? Но я не могла ничего сказать, потому что твой лучший друг сунул в мой рот свой обжигающий горячий язык, словно отмечая меня словом «предатель». Не знаю, почему мне казалось, что я тебя предаю. Ты умер уже 5 лет назад, а я целовалась с охранником в тюрьме, так что твой поцелуй даже не был для меня последним. Но от поцелуя с охранником мне не казалось, что я тебя предаю. Может, это потому, что охранник не был твоим лучшим другом? А может, я предательница, потому что взаправду почувствовала поцелуй Леджера? Меня всю словно покалывало, как бывало от твоих поцелуев. Но сейчас еще добавлялось понимание того, что я предатель, лгунья и дрянь, потому что Леджер не знал, кто я. Леджер просто целовался с проезжей девушкой, на которую не мог перестать смотреть целый вечер. А я целовалась с крутым барменом, чей лучший друг погиб из-за меня. Все взорвалось. Мне казалось, я разлетаюсь на мелкие кусочки. Я позволила Леджеру трогать меня, отлично зная, что он скорее бы заколол меня, если бы знал, кто я такая. А отстраняться от его поцелуев смахивало на попытку тушить лесной пожар атомной бомбой. Я хотела попросить прощения. Я хотела убежать. Я едва не теряла сознание, думая о том, что Леджер, наверное, знал тебя гораздо лучше, чем я. Просто ужасно, что единственный парень, с которым я заговорила в этом городе, оказался человеком, которого мне лучше бы избегать. Но Леджер не отвернулся от меня, когда я заплакала. Он сделал то, что сделал бы ты. Он крепко обнял меня и позволил мне остаться собой. И это было приятно, потому что никто так не обнимал меня после тебя. Я закрыла глаза и представила, что твой лучший друг был и моим другом. Что он на моей стороне. Я представила, что он обнимает меня, несмотря на то, что я с тобой сделала, и что он хочет мне помочь. А еще я позволила случиться всему этому, потому что если Леджер все еще в этом городе и все еще ездит на той же машине, в которой мы с тобой встретились много лет назад, это означает, что он — человек привычек. И весьма вероятно, что наша дочь тоже одна из его привычек. Может ли быть так, что Диэм всего в одном человеке от меня? Если ты можешь видеть эти страницы, на которых я пишу тебе, то ты видишь и пятна от слез. Плакать, похоже, осталось единственным в жизни, что у меня получается. Плакать и принимать плохие решения. Ну и, конечно, я еще пишу плохие стихи. Вот тебе еще одно, которое я написала в автобусе, пока ехала обратно в этот город. Дочку свою я в руках не держала. Запах ее я не ощущала. Имя ее вслух не называла, а ее мать ее вмиг потеряла. С любовью, Кенна.